Глава восьмая. «Соври», — сказала себе Кейт. Но она чувствовала, что Габриэль наверняка уловит ложь. А еще она была уверена в том, что он правда может ее убить. Осталось одно — идти в наступление. «А ты хочешь, чтобы я боялась? Этого ты хочешь? Чтобы снова произошло так?» Яркие серые глаза Габриэля заволокла тонкая пелена. Он даже отпрянул на полшага. Кейт продолжала атаковать. «Я не думаю, что ты хотел причинить вред той девушке. Я думаю, ты ее любил». Габриэль отступил еще дальше. «Как ее звали?» – спросила Кейтлин. Она не ожидала, но Габриэль ответил. «Айрис. Она была просто ребенком. Мы оба были детьми. Мы понятия не имели, что происходит. Она была экстрасенсом?» Габриэль поджал губы, в глазах его стояла неподдельная боль. Он процитировал самого себя, словно понимая, что именно такой ответ ожидает услышать Кейт. Очевидно, недостаточно способным экстрасенсом. Ей не хватило, как это, биоэнергии, жизненных сил, того, что делает человека экстрасенсом, и благодаря чему он остается в живых. В ту ночь в центре, когда я смог от нее оторваться, она уже не двигалась. Ее лицо стало белым, мертвенно-белым. Она умерла. Габриэль тяжело дышал. «Жизнь ушла», — медленно после паузы сказал он. «Ушла энергия. Не осталось ни капли. Я ее истощил». Кейтлин больше не могла нападать. У нее не было сил держаться под взглядом Габриэля. Ей казалось, что грудь стянули тугим бинтом. «Ты не хотел». Помолчав немного, сказала она тихо. Да, Габриэлю удалось побороть обуревавшие его чувства. Дыхание его снова стало свободным, а когда Кейтлин подняла голову и заглянула ему в глаза, в них больше не было горечи. В глазах Габриэля стояла пустота. «В центре сочли иначе», — продолжил он. «Когда я понял, что она не дышит, я позвал на помощь. А когда они пришли и увидели ее, уже посиневшую, то решили, что произошло худшее. Они сказали, что я напал на нее. Хотел изнасиловать, а когда она стала сопротивляться, убил». У Кейтлин в глазах потемнело от ужаса. К счастью, она стояла возле стены и смогла опереться, и уже потом поняла, что крепко зажмурилась. «Мне очень жаль», — тихо сказала Кейт, открыла глаза и добавила. Роб был прав. То, что делает Джойс, важно для всего человечества. Мы должны научиться контролировать свою силу. Габриэль скривился. «Ты веришь в болтовню этого провинциального дурачка?» — спросил он с нескрываемым презрением. Кейт растерялась. «За что ты так ненавидишь Роба?» «А ты не в курсе? Золотой мальчик был в Дарме. Они его там чуть ли не благотворили. Это он вычислил, что произошло с Айрис. Он не знал, как я это сделал, но понял, что ее энергию выкачали, как кровь из перерезанной артерии. Меня начали травить, как зверя. Центр, полиция, все». Голос Габриэля звучал бесстрастно. «Но Роб не виноват», — подумала Кейтлин. «Не виноват». «И ты сбежал?» — сказала она вслух. «Ага. Мне было 14, и я был глуп. К счастью для меня, другие оказались еще глупее. Им потребовался год, чтобы найти меня. К тому времени я уже сидел в калифорнийской тюрьме». «За другое убийство», — задумчиво сказала Кейт. «Когда мир настолько глуп, ты начинаешь ему мстить. Понимаешь? Люди это заслужили. Каждый, кто слаб, заслужил. Парень, которого я убил, попытался со мной разобраться. Хотел пристрелить меня из-за $5. Я разобрался с ним быстрее». «Месть», — подумала Кейтлин. Она могла представить себе некоторые эпизоды, о которых не рассказал Габриэль. Он бежит из центра, ему плевать на себя, ему плевать на то, что он сделал. Он ненавидит всех и вся. Вселенную, которая подарила ему силу, глупых и слабых людей за то, что их так просто убить, центр за то, что не научил его контролировать свой дар. И себя. Особенно себя. И Роба, символ успеха, того, чей дар приносит только добро, того, кто способен управлять своей силой, того, кто продолжает верить во что-то. «Он идиот», — сказал Габриэль, как будто мог читать ее мысли. «Слишком уж часто у него это получалось». «Он и те двое, они все идиоты. А вот у тебя есть голова на плечах. Во всяком случае, я так думала». «Спасибо», — сухо поблагодарила Кейт. «С чего ты взял?» «У тебя есть глаза, ты видишь. Ты понимаешь, что здесь что-то не так». «Что-то не так?» — не поняла Кейт. «Ты имеешь в виду в институте?» «Все ясно», — с нескрываемым презрением сказал Габриэль. «Значит, ты решила это использовать?» «Ничего я не использую». Габриэль нервно улыбнулся и отошел в центр комнаты. «В конце концов, это твой шанс. Если ты уедешь, то не сможешь заманить его в Огайо». Кейтлин чуть не задохнулась от злости. Все кончилось. Доверительный разговор, почти уважительное отношение Габриэля, его открытость. Теперь он будет гадким и невыносимым настолько, насколько это возможно. Таким, чтобы она не воображала, будто он адекватный и с ним стоит общаться. «Ладно, я не стану заводиться», — решила Кейт. «Я даже не удостою его ответом. Пусть говорит, что хочет. Он не может знать, о чем я говорила с Анной за закрытыми дверями». Кейт оторвалась от стены и шагнула к Габриэлю. «Я сожалею о том, что с тобой произошло», — формально сказала она. «Это, конечно, ужасно. Но я считаю, тебе следует подумать о том, что ты можешь сделать, чтобы впредь это не повторилось». «А если я не хочу ничего менять?» — елейным голосом отозвался Габриэль из-за вновь возведенных стен. Еще 2 минуты назад от жалости к нему у Кейт заходилось сердце, а сейчас ей хотелось пнуть его ногой. «Мальчишки», — подумала она. «Спокойной ночи, Габриэль». «Придурок». Он округлил глаза. «Ты разве не хочешь остаться? У меня широкая кровать». Кейтлин и не подумала отвечать. Она вышла из комнаты с высоко поднятой головой, бормоча на ходу слова, от которых папу хватил бы удар. Нечто хорошее во всем этом, однако, было. Находясь в комнате, она сблизилась с Габриэлем, а это могло повлечь за собой неприятности. Холодная Кейтлин втрескалась не в одного, а сразу в 2 парней. Но Габриэль обо всем позаботился. Он оттолкнул Кейт, и она не сомневалась, что больше никогда ее к себе не подпустит. Нет, слава богу, ей ничего не угрожало. Габриэль показался интересным и по-своему несчастным, и, конечно, он был крайне эффектный юноша. Но той, кому повезет влюбиться в него, лучше сделать харакири бамбуковым ножом для бумаги. Она никому не расскажет о его даре, не станет предавать его доверию, но, возможно, как-нибудь поговорит с Робом. Если Роб узнает, что Габриэль способен на раскаяние, его отношение к нему наверняка изменится. Как ни странно, но едва забравшись в постель, Кейтлин сразу уснула. На следующий день Джойс отвезла их в школу. Их уже распределили по классам, и Кейт обрадовалась, узнав, что будет ходить на социологию и британскую литературу вместе с Анной и Льюисом. В действительности ее радовало буквально все. Она никогда и не мечтала, что школа может быть такой. Школа Сан-Карлоса отличалась от школы в Огайо. Кампус был больше, вместо одного большого здания множество маленьких, соединенных между собой мощенными дорожками. Очень непрактично, если выпадет снег. Но в Сан-Карлосе никогда не выпадет снег. Никогда. И сами здания были более современными. Меньше дерева, больше пластика. Аудитории меньше, учащихся больше. Никаких кирпичей, облупившихся стен и свистящих котлов отопления. Ученики оказались очень дружелюбными. Кейт сочла, что это связано с привлекательной внешностью Роба. Он явно пользовался успехом. Во время ланча он сидел за одним столиком с Кейт, Анной и Льюисом. Кейтлин видела, как другие девчонки стреляют глазами в их сторону. Анна, безусловно, тоже пользовалась успехом, потому что была красива, абсолютно спокойна и, казалось, радовалась, когда кто-нибудь к ней обращался. К концу ланча несколько девушек подошли к новеньким с предложением провести экскурсию по кампусу и остались поболтать. Одна из них упомянула намеченную на субботу вечеринку. Кейт была счастлива. Ее волновал только один вопрос – как объяснить, почему они с ребятами живут все вместе? Ей не хотелось рассказывать о сверхъестественных способностях и об институте. Она мечтала быть такой, как все. Но, к счастью, Льюис обо всем позаботился. В перерыве между фотографированием он с улыбкой сообщил девушкам, что один добрый старикан оплатил их обучение в школе. Ему никто не поверил, но это создало атмосферу загадочности, что еще больше повысило их статус. Под конец дня Кейт вышла с занятия по рисованию в состоянии абсолютного блаженства. Преподаватель назвал ее портфолио впечатляющим, а стиль – подвижным и завораживающим. Единственное, чего ей не хватало для полного счастья – это Роб. Габриэль, естественно, ни с кем не общался и за ланчем сидел один. В течение дня Кейтлин видела его несколько раз. Всегда особняком, с презрительно поджатыми губами. На взгляд Кейт он вполне мог занять высокое положение в школьной иерархии, ведь он был таким красивым, таким мрачным и опасным. Но Габриэлю казалось, это совсем не было нужно. После школы Марисоль приехала за ними на серебристо-голубом фургоне марки Ford. Она забрала всех, кроме Габриэля, который не появился на стоянке. Кейтлин, памятуя о том, что Габриэль освобожден на поруки, понадеялась, что он самостоятельно отправился в институт. «А теперь займемся тестами», — сказала Джойс, когда они добрались до дома. Кейтлин не возражала. Первый день в школе привел ее в восторг. А тестирование означало, что весь вечер она будет рядом с Робом. Ей не хватило времени разработать план по завоеванию его сердца. Но думать об этом она не переставала. Может, все получится спонтанно? Но Джойс первым делом отослала Роба наверх, сказав, что позовет его, как только разберется с остальными. «Льюис, радиоэнцефалограмма готова», — сказала она и усадила Льюиса в ту же секцию для индивидуальной работы, что и раньше. В этот раз Кейтлин достаточно осмелела, чтобы подойти и посмотреть, в чем дело. «Что это за штука?» – спросила она, глядя на аппаратуру напротив Льюиса. Это походило на компьютер, только на экране была сетка с зеленой, дергающейся вверх-вниз линией по центру. Что-то вроде монитора, на котором в больнице отображается пульс пациента. «Это генератор случайных событий», – пояснила Джойс. Компьютер настроен на выполнение одной единственной операции и выдает случайные числа. Он и сейчас их выдает, положительные и отрицательные, но все произвольные. Их отображают зеленые линии. Задача Льюиса – поднять линию выше, заставить машину выдавать больше положительных чисел, чем отрицательных. «И ты способен на это?» – спросила Кейт, удивленно глядя на Льюиса. «Силой мысли?» «Ага, это и есть психокинез». Вообще-то это гораздо легче, чем заставить кости ложиться нужными гранями вверх. Но такое мне тоже иногда удается. «Держись подальше от Вегаса, малыш!» Джойс постучала его по макушке костяшками пальцев. «Местные ребята прострелят тебе коленные чашечки!» Она повернулась к Анне. «А теперь ты!» «Все то же, что и вчера. Я хочу, чтобы ты указала мышонку, в какую норку бежать». Анна уже вытащила белого мышонка из клетки. «За дело, Микки!» – сказала она. «Мы войдем в историю». «Верно. И ты, Кейтлин!» Джойс кивнула в сторону ширмы, куда Марисоль закатывала какую-то аппаратуру. Кейт с опаской посмотрела на датчики и провода. «Не нервничай, это всего лишь электроэнцефалограф», – объяснила Джойс. «Он фиксирует волны, исходящие от мозга». «О, великолепно! Это все ерунда! Возненавидишь ты вот это!» Джойс показала Кейт какой-то тюбик, похожий на зубную пасту. «Крем для электродов попадет на волосы. Замучаешься смывать?» Кейтлин покорно села в кресло с откидной спинкой. Марисоль на секунду остановила на Кейт взгляд карих глаз с густыми ресницами. Уголки ее пухлых губ, как всегда, были недовольно опущены. «Это просто лосьон для кожи». Она прижала к горлышку пластиковой бутылочки ватный тампон, а потом промокнула тампоном лоб и виски Кейтлин. «Не верти головой». Марисоль выдавила немного пасты из тюбика на висок Кейт, а потом на электрод. Уголком глаза Кейтлин наблюдала, как к ее виску присоединяют довольно опасные с виду приспособления. Это было не больно, немного пощипывало. Кейт закрыла глаза и расслабилась, ожидая, когда Марисоль закончит подключать ее к аппаратуре. «А теперь», — объявила Джойс, — «мы будем отслеживать твои мозговые волны, пока ты выполняешь поставленную задачу. Уровень мозговых волн изменяется в зависимости от того, что ты делаешь. Бета-волны свидетельствуют о твоей активности. Тета-волны фиксируют апатию. Нам нужны альфа-волны, их обычно связывают с экстрасенсорикой», — заметив перемену в лице Кейт, Джойс добавила. «Просто постарайся не обращать внимания на технику. Ты будешь делать абсолютно то же самое, что и вчера». Кейт скосила глаза и увидела, что Марисоль заводит в лабораторию двух незнакомых ребят. Новые волонтеры. Ей вдруг стало не по себе. «Джойс, а один из волонтеров для Габриэля?» «Я понятия не имею, где Габриэль, хотя не прочь узнать», — мрачно ответила Джойс, подавая Кейтлин планшет и карандаш. «А теперь расслабься, малышка. В этот раз никаких повязок на глаза, никаких наушников». Кейт закрыла глаза, она слышала, что за ширмой что-то происходит. Джойс передавала девушке-волонтеру фотографию. «Начали», — сказала Джойс. «Она концентрирует внимание на картинке Кейт. Ты стараешь уловить ее мысли». Только в этот момент Кейт осознала, как сильно волнуется. Вчера она не знала, чего следует ожидать. Сегодня знала, и это ее беспокоило. Беспокоило, что она не справится с заданием. И что справится тоже. Ее не привлекала перспектива снова скользить в никуда. А если все получится? Вдруг она опять нарисует что-то уродливое? «Не думай, успокойся. Ты ведь здесь за этим? Забыла? Ты ведь хочешь научиться управлять своей силой?» Кейтлин стиснула зубы и постаралась расслабиться, отключиться от всего мира. До нее долетали приглушенные голоса. «На электроэнцефалографии все еще бета-волны. Это Марисоль. Дай ей немного времени. А это Джойс». «Спокойно», — думала Кейтлин. «Не обращай на них внимания. Это кресло очень удобное. Ты сегодня не выспалась». Постепенно, очень медленно, Кейт погрузилась в полудрему. Тета-волны, темнота, падение. Альфа-волны. Отлично! Рука начала дергаться и зудеть, но внезапно, когда Кейт с закрытыми глазами подняла карандаш, она вспомнила о вчерашнем рисунке, и от волнения у нее скрутило живот. «Снова бета-волны», — констатировала Марисоль. Таким голосом сообщает о смерти члена семьи. «Что-то не так, Кейт?» Джойс заглянула за ширму. «Не знаю». Теперь к беспокойству Кейт прибавилось чувство вины. «Не могу сосредоточиться». «Так», — Джойс подумала немного. «Ладно, подожди секунду». Она исчезла за ширмой и почти сразу вернулась. «Закрой глаза, Кейтлин». Кейт подчинилась. Она почувствовала легкий шлепок по лбу, а потом что-то холодное. Очень холодное. «Теперь попробуй расслабиться», — сказала Джойс, и Кейт услышала, как она уходит. Кейтлин попробовала, и темнота тут же поглотила ее. А потом у нее возникло странное ощущение, как будто в голове повышается давление, словно она вот-вот взорвется. А потом... образы. Они обрушились на Кейт с такой силой, что она... едва могла это вынести. «Альфа-волны зашкаливают», — услышала Кейтлин чей-то далекий голос. Ничего похожего с ней раньше не случалось, но Кейт была настолько изумлена, что не испугалась. Это напоминало калейдоскоп. Картинки мелькали с такой скоростью, что Кейт не успевала их разглядеть. «Габриэль, что-то фиолетовое, Джойс, или кто-то похожий на Джойс, что-то фиолетовое и мелкое. Силуэт в дверном проеме. Гроздь круглых фиолетовых предметов. Что-то высокое и белое. Башня? Фиолетовая гроздь? Виноград?» Кейт чувствовала, как рука выводит на бумаге маленькие кружочки. Она не удержалась и открыла глаза. И как только она это сделала, образы исчезли. Она нарисовала гроздь винограда. Вполне логично. Эта картинка возникала в ее сознании чаще других. В нетерпении, наплевав на провода, Кейт встала и выглянула за ширму. «Что это было?» – требовательно спросила она Джойс. «У меня в мозгу мелькали картинки. Что вы со мной сделали?» Джойс вскочила на ноги. «Просто прикрепили еще один электрод». Кейтлин ощупала лоб, ей показалось, что между электродом и лбом что-то есть. «На твой третий глаз», – за могильным голосом произнесла Марисоль. Джойс быстро оглянулась на нее. Выражение лица Марисоль не изменилось. Кейтлин похолодела. Ее вчерашний рисунок. «Что за третий глаз?» «Третий глаз, согласно легенде, это сосредоточие всех экстрасенсорных сил человека», непринужденно поведала Джойс. «Он находится в центре лба, там, где шишковидное тело». «Но как электрод смог...» «Господи!» – вмешалась Марисоль. «По-прежнему альфа-волны». «Пора ее отсоединить», – живо сказала Джойс и начала снимать электроды. Кейтлин почувствовала, как со лба убрали электрод, но проследить, куда его дело Джойс, не успела, настолько быстро та действовала. «Кстати, что у тебя получилось?» – спросила Джойс, забирая планшет. «О, потрясающе!» – воскликнула она. «Вы только посмотрите!» Радость в голосе Джойс заставила Кейт забыть о том, что расстроила ее минуту назад. «Глазам не верю! 100-процентное попадание, Кейт! Вплоть до числа виноградин!» К ним присоединилась Анна с Льюисом. Волонтер, высокая девушка с черной, как ночь, кожей, показала фотографию, которую держала в руках. На фотографии была гроздь винограда. Рисунок Кейт оказался точной копией. «Впечатляет!» – произнес теплый, неторопливый голос за спиной Кейтлин. У Кейт участился пульс. «Я думаю, это случайность», – сказала она, поворачиваясь к Робу. «Это не случайность», – возразила Джойс. «Хорошая концентрация и хороший волонтер. Надо будет тебя еще раз пригласить». Роб посмотрел Кейт в лицо, и его золотые глаза потемнели. «С тобой все в порядке? У тебя усталый вид». «Вообще-то, это все так странно. Только голова разболелась». Кейт приложила пальцы к центру лба, туда, где начала пульсировать боль. «Ох, видимо, это из-за того, что я сегодня не выспалась». «Я думаю, ей надо отдохнуть», — сказал Роб. «Конечно», — сразу согласилась Джойс. «Кейт, почему бы тебе не прилечь? Мы закончили». Кейтлин с трудом стояла на ногах. «Я помогу», — вызвался Роб. «Держись за меня». Кейт выпала прекрасная возможность, лучше любого плана или хитрости, на которую она была способна. Возможность прекрасная. Но воспользоваться ею Кейт не смогла, потому что голова у нее вдруг разболелась так, что единственным желанием стало лечь и уснуть. Пульсирующая боль накатывала волнами. Без помощи Роба Кейт не дошла бы до комнаты, потому что все плыло у нее перед глазами. «Ложись», — сказал Роб и выключил лампу на прикроватном столике. Кейт улеглась на кровать и почувствовала, как матрац прогнулся там, где сел Роб. Она не открывала глаза, не могла открыть, даже проникающий в окно рассеянный дневной свет причинял боль. «Похоже на мигрень», — сказал Роб. «Вся боль сконцентрировалась с одной стороны?» «Это здесь, прямо в центре», — прошептала Кейтлин, показывая на лоб. Теперь ее одолевали еще и приступы тошноты. «О, восхитительно! Очень романтично!» «Здесь?» Судя по голосу, Роб был удивлен. Прикосновение его прохладных пальцев облегчало страдания Кейт. Странно, в прошлый раз они казались теплыми. «Да», — страдающим голосом прошептала Кейт. «Со мной все будет в порядке. Просто уйди». Ну вот, в довершении всего она просит убраться парня, в которого влюблена. Роб проигнорировал ее предложение. «Кейт, я ошибся. Это не мигрень. Это даже не обычная головная боль. Я думаю, тебе плохо от того, что ты слишком быстро сожгла свою энергию. Экстрасенсорную энергию. Ты истощила себя». «И...» — едва слышно произнесла Кейтлин. «И я могу тебе помочь, если ты позволишь». По непонятной причине предложение Роба напугало Кейт. Но приступ острой боли заставил ее согласиться. Ладно. Вот и хорошо. А теперь расслабься, Кейт. Мягко, но требовательно сказал Рок. Сначала это покажется странным, но ты не сопротивляйся. Я должен найти открытую точку для обмена. Ловкие прохладные пальцы прикоснулись к шее Кейтлин с двух сторон, задержались там, словно нащупывая что-то, а потом, не найдя, переместились в нежную зону под подбородком. «Нет», — пробормотал Роб. Он бережно взял руку Кейтлин в свою. Большой палец Роба упирался в центр ладони Кейт, указательный в то же место с тыльной стороны. И снова ей показалось, что он что-то нащупывает, как медсестра, ищущая вену перед тем, как сделать укол. «Нет». Роб пересел поближе. «Давай попробуем так. Подвинься чуть-чуть сюда». Кейт подчинилась и сползла к краю кровати. Она инстинктивно открыла глаза и тут же зажмурилась. Роб склонился над ней. Его лицо было очень близко. К головной боли прибавилось учащенное сердцебиение. «Что?» – срывающимся голосом спросила Кейт. «Это один из самых простых путей обмена энергией», – сказал Роб. «У тебя ее почти не осталось». Он не напрягался и ничуть не смущался. Это спасло Кейт. Она тихо лежала с закрытыми глазами, и в это время Роб прислонился лбом к ее лбу. Их губы почти соприкасались. «Нашел!» – шепнул Роб. Кейт буквально чувствовала, как шевелятся его губы, но он ничего не замечал. «А теперь думай о том месте, где болит. Сконцентрируйся на нем». Минуту назад Кейт не могла думать ни о чем другом, но теперь... Сознание Кейт слилось с сознанием Роба. Она боялась пошевелиться, боялась дышать. Она, казалось, чувствовала все его тело, хотя они соприкасались только лбами. «Третий глаз к третьему глазу», — полузабытие подумала Кейтлин. А потом вдруг нахлынуло новое ощущение, которое вытеснило все мысли о плотском. Оно было настолько незнакомым, что Кейт не могла его классифицировать. Оно не имело отношения ни к зрению, ни к осязанию, ни к вкусу, но затуманенный мозг Кейтлин пытался интерпретировать его через эти чувства. Если бы это можно было увидеть, оно походило бы на мириады мерцающих огней, которые сверкают, как драгоценные камни. Многоцветный, постоянно меняющийся узор из вспыхивающих искр. Если бы это можно было осязать, это походило бы на давление, которое снимает боль. Как течение уносит с собой затхлую воду и очищает реку от грязи. А по вкусу это можно было бы сравнить с чистой прохладной водой, которую она жадно пила, как обессилевший, наглотавшийся пыли марафонец. Ощущение заряжало, переполняло. Оно не только избавляло от боли, оно дарило Кейтлин жизненные силы. Кейт не знала, как долго лежала и впитывала животворящую энергию. Но спустя какое-то время она поняла, что Роб медленно выпрямился и сел. Кейт открыла глаза. Они посмотрели друг на друга. «Я... спасибо тебе!» — едва слышно сказала Кейтлин. Она ожидала, что Роб кивнет и улыбнется в ответ. Вместо этого он растерянно заморгал. Это был первый раз, когда Роб не нашелся, что ответить. А потом, пока они смотрели друг на друга, произошла самая простая вещь. Никто из них не отвел взгляд. С друзьями в такой ситуации ты обычно отводишь глаза или начинаешь что-то говорить. Роб не заговорил и не отвел взгляд. Воздух между ними начал мерцать.